Приветствуем вас на обратной стороне Сыпси. Да, друзья, всем привет в этот крайне жаркий день. Что у нас, боевая обстановка? Ну, по боевой особых перемен нет, потому, я думаю, не будем повторять обычные фразы. Где тяжелые направления, все и так знают. В принципе, перемен пока никаких. Отдельно хотел бы обратить внимание, начать с того, поскольку мы будем сегодня затрагивать негативные некоторые темы, еще раз объяснить некоторым нашим журналистам и прочим ресурсам, которые рассказывают о том, что в условиях информационной войны наши телеграм-каналы и военкоры не должны публиковать какие-то негативные события, которые у нас происходят. Да, то есть там удары по мостам, еще там какая-то штука и так далее. Потому что вот, посмотрите, противник все там себя зачистил, все инфополе и так далее и тому подобное. Хотел бы по этому поводу сказать пару фраз. Минут на 30, не больше. Вот. Значит, первое. Если у нас, поскольку у нас есть доступ в интернет у каждого гражданина, да, у каждого пользователя, интернет не отключен нахрен, да, и новости люди имеют возможность смотреть не только по телевизору, то подобный подход некоторых журналистов, мягко говоря, глупый. Тут момент в чем? Происходит какое-то событие, удар по мосту, там удар по нефтебазе и тому подобное. Если наши ресурсы, информационные ресурсы, да, они будут молчать об этом, люди об этом все равно узнают. Сарафанным радио, по телефону, средств коммуникации в наше время очень много. И вот когда люди начнут смотреть наши, допустим, телеграм-каналы, там, военкоров, официальные источники, и не находить информацию об ударе, к примеру, по нефтебазе в населенном пункте Шахтерск, ДНР, да, или удар там, по Крымскому мосту, или вот, как сегодня по Чингарскому, мы еще коснемся этой темы, то люди начнут искать альтернативу в украинском сегменте, в сегменте противника. Вот. А там, естественно, эта информация, если на наших ресурсах эту информацию можно преподносить объективно, что Украина совершила теракт, Украина там нанесла удар, а удары, к примеру, там западным оружием, вы понимаете, что это значит. Ну, то есть освещать адекватно это событие, то Украина это будет преподносить по-своему, вплоть до того, что мы сами себя обстреляли. И вот пока наши ресурсы будут молчать, украинские ресурсы будут овладевать доверием нашей аудитории и формировать общественное мнение в нашем сегменте. Вот чем закончится, если наши ресурсы не будут освещать подобные события. Я надеюсь, как бы всем понятно. А я хотел добавить бы еще. Допустим, если что-то произошло, допустим, в зоне СВО, и все промолчали, то об этом случае узнает только маленькое количество людей, которое находилось там. И подобные случаи будут происходить и на других направлениях, где люди не будут знать об этом. А когда это что-то случилось, мы, допустим, ну, сказали, ну, писюны, и сказали, где и что произошло, то люди, которые нас посмотрят, даже пускай небольшая часть, она, возможно, предпринят какие-то меры для того, чтобы подобное не произошло с ними. Вот. Так что я считаю, что это только позитивно будет. Ну, конечно же, кто кэш еще не почистил, ну, то у них все немного по-другому. Здесь момент какой, ты абсолютно правильно говоришь. То есть, если происходит негативное событие, связанное с ошибкой кого-то из наших командиров, или неважно кого, но с ошибкой, об этом нужно говорить. Может быть, ну, может быть, без конкретики, указания фамилии, подразделения, ну, и так как далее. Мы делаем? Хотя мы просто говорим, писю, да. И все. И все уже, да. Все, кто, да, нас смотрит, они уже понимают, что это какой-то, да, ну, чмо. Есть ситуации, о которых говорить категорически нельзя. Вот абсолютно я на этом настаиваю. К примеру, если противник наносит удар по какому-то штабу, да, то есть происходит ситуация, которая точно не попадет в открытый эфир, да, то есть это не где-то посреди площади с людьми, где кто-то на телефон что-то записал и так далее. То есть где-то там есть там ЗКП или еще что-то, нанесли удар, там понесли мы потери, да. Конечно же, об этом говорить нельзя. Нельзя мотивировать противника, информировать об успешности его удара и тому подобное. Но при условиях, что это точно, ты уверен, не попадет. Братан, можно, знаешь, как противник нанес удар по ЗКП, но по писюну не попал. Или попал только. Он ускользнул, как всегда. Он на ЗКП был, но ускользнул. Скользкий писюн, блядь. Нам уже все время... Братан, слушай, давай, может, мы его нафиг, может, давай как-то по-другому называть этих дебилов, блядь. Нет, ну, ладно, все. Давай дальше. В принципе, да, писюн — это уже классика, я понял. Да, просто это, ты понимаешь... Это же классика, это же знать надо. Это уже как сиська пошла в народ, уже люди покупают сиськи, выкладывают на фронте сиськи, понимаешь, уже все. Ты просто понимаешь, ладно, допустим, там наши старые подписчики, да, они в теме, они понимают, о чем речь. А ты прикинь, вот человек сегодня заходит первый раз посмотреть и подумает, что у нас с кукухой какие-то проблемы. А там зашел, там один писал, что что-то с этим каналом не то, у них постоянно одно и то же на уме. Одни писюны, блядь. Нет, звучит это реально паршиво. Да, ну так оно, понимаешь, оно передает всю суть, понимаешь, всю суть. Сегодня один подписчик написал и говорит, у меня тоже вот есть знакомый писюн, но он, говорит, нам врал все время, что он учился там где-то там. Я говорю, а это уже другой, это уже не писюн, это уже Мюнхгаузен, это уже придумал, который летал на ядре, понимаешь. У нас такой тоже был один командир, тоже постоянно фантазировал очень много. Вот. То есть у нас есть подвиды их, понимаешь? Есть Мюнхгаузен, который врет, есть писюн, который, ну, мразь тупая. Вот, поэтому... Кстати, еще один комментарий был от подписчика, который пишет, что «Ребята, я уже научился определять писюнов еще до того, когда они принимают тупорылые решения». А это знаешь кто? Это уже все. Это наш подписчик-экстрасенс. Понял? Оракул, сейчас, подожди, сейчас беру. Он уже просто стоит, понял? И так вот, знаешь, там людей много стоит, он уже раз, так, короче, о, все, выкупает их. Он уже как от этого держитесь детектор. Подальше, от этого держитесь подальше. Да, он слышит, он как писюн-детектор, короче. Блядь. Писюна-детектор, вот. Его, это будет сам, знаешь, его будут очень любить бойцы, потому что он будет спасать многих, потому что они его будут, брат, подойди к нам в подразделение, посмотри, просканируй, пожалуйста. Ой, ладно, так, фу, да, хорошо. Да, ну слушай, ну блин, сегодня столько серьезных тем, ну надо все, как-то переключаться. Наши же подписчики, они же просят, чтобы мы чуть-чуть их, ну, как бы взбадривали, чтобы они не грустили. Да. Так, какие сегодня много новостей было разных, да, и коснемся немножечко международной повестки. Да, короче, сегодня годовщина удара по городу Хиросима. Через 3 дня, по-моему, 9 числа был удар по Нагасаки, когда Америка, Соединенные Штаты Америки, нанесли бомбовый удар ядерной бомбой по этому городу. Сразу погибло, по-моему, там что-то 10 тысяч, по-моему, человек. Или, ну, что-то такое. Ну, потери среди мирного населения были большие. И потом после удара по Нагасаки всего, кто погиб сразу и кто погиб со временем от лучевой болезни, там, по-моему, до 300 тысяч, если не ошибаюсь. Ну, там знаешь, какая тема, что якобы у американцев есть такая версия, они так, скажем так, технично отмазываются, они говорят, что от самого взрыва погибло не так уж много людей, а так как там в городах очень большая была застройка деревянных домов, это просто начался пожар. Короче, они просто... Подожди, не, я американцам могу подсказать даже. На самом деле, от самого взрыва не так много погибли, а поскольку японцы были не привыкшие к громкому звуку, то просто большинство испугались, да, и погибли от разрыва сердца из-за того, что что-то взорвалось, они испугались, и от испуга. Ну, вот можно так, как бы, ну, да. Бегали, метались, бились друг друга тоже там. паника началась, давка, там, толпы, там, это, ну, американцы конченые ублюдки, короче, ну, я имею в виду их власти, да, их военных. Ладно, это понятно. Здесь момент-то в чем? Сегодня японская сторона, когда вспоминала, да, об этом трагическом событии, они не сказали о том, что это америкосы сделали. Но в этой речи они сказали о том, что а сейчас, к сожалению, мы живем во времена, когда ядерная угроза исходит от России. Вот. То есть Россию помянуть они, конечно, не забыли. Так, дальше. Давай, братан, коснись темы. Ты сегодня классный пост запилил. Какой там? Про Подолян. У меня есть посты классные. У тебя все посты классные. Нет, я понял. Это не то, чтобы пост, это была новость. Я восхищался властелином вселенной, потому что уже даже сам Подоляк, да, заявил о том, что после конфликта, значит, отношения... Советник Зеленского. Просто да. Не путайте с Юрой. Да. Это советник Зеленского. Нет, ну Юра, безусловно, тоже очень серьезный человек, чтобы сейчас никто не подумал, что это советник, а Юра так, лох на палке. Нет, конечно, Юра тоже очень серьезный человек, но там статус, значит, посерьезнее. Вот. Поэтому он заявил о том, что после, я так понимаю, после войны, да, они, кстати, очень любят, знаешь, что делать? Они... полномасштабное российское вторжение. Вот это вот они любят очень. Вот, после полномасштабного российского вторжения, значит, дружеские отношения между Польшей и Украиной, возможно, будут расторгнуты. Да? Почему? Потому что... А? Ну, прекращены, типа. Ну, то есть, прекращены. Польша, дружить закончен. Да. То есть... Но... Другими словами, он прямым текстом сказал: поляки, ну, пока вы нам сейчас нужны, мы с вами подружим. Но когда вы перестанете быть нужны, мы с вами дружить не будем, да? Ну, зато честно. Надо, да. Кстати, отдать и долг. Своевременно. Да, он просто мог же петлять до последнего, да? А он как бы честно сказал, да? Ну. Значит, что-то подозревают уже. Вот, я хотел об этом сказать, да. Нет, ну я момент... должен, подожди, сейчас остановись. Я должен восхититься. О, властелин вселенной, ты был самый первый. За тобой шел его темнейшество, Владимир Владимирович подтвердил. Хотя до этого он ссылался на службу внешней разведки, там как бы по информации службы внешней разведки, там что-то с поляками. Но опять же... Служба внешней разведки смотрела нашу ЦИПСу просто. Я больше чем уверен, что так и делают, понимаешь? На основании наших этих, они пишут там какие-то сигналы наверх туда, сигнализируют. Вот, там этот с трусами на лице и властелин вселенной опять сказал. Но смысл какой, что сначала самый первый был все-таки Даниил Бессонов, потом, точнее, я извиняюсь, был Даниил Бессонов, потом товарищ первый заявил о том, что поляки будут. И теперь мы видим, что догадались, собственно говоря, и те, у кого хотят отхерачить, значит, их территории с другой стороны, да? Вот. Учитывая, что Подоляк дипломат, конечно, это посыл как бы полякам и мировому сообществу, что понятно, что украинская разведка знает об этих намерениях. Конечно, знают. И сейчас понемножку они просто приоткрывают эти карты, эту завесу. То есть уже кричат просто, что у нас не все так хорошо в наших отношениях. Вот. То есть я думаю, что грядут интересные времена. Интересные. Я могу так сказать, что на нашу аудиторию, что впредь я буду к твоим, значит... к твоей аналитике относиться намного серьезнее. Да нет, я же говорю, до этого я ржал, скажу честно, я ржал слегка. Да, ладно, давай следующую тему. Поскольку затронули международную повестку, предлагаю, там закончился саммит в Саудовской Аравии, да, где, короче, несколько дней назад появилась новость о том, что Украина... вместе с саудитами созывают там какой-то форум на котором будут обсуждаться среди вот арабских, южных стран, обсуждаться наступление мира на Украине по украинской формуле и без участия Российской Федерации. И это так было проанонсировано, вот, все, о, короче, я отвернул. Да, все отвернулись там от России, все как обычно. Но сегодня уже, как оказалось, что по итогам форума, или как там, саммита, оказалось, что ну, не все так как бы просто в датском королевстве. И оказалось, что на самом деле как бы там вообще ни хрена никаких решений не принималось. А вот новости, там, по-моему, Вашингтон Пост написал, или, да, по-моему, или Wall Street Journal, неважно, кто-то из американцев написал, что в кулуарах сказали о том, что они общим, так сказать, этим собранием пришли к выводу, что Украине нужно соглашаться, отказываться от территорий, на которые претендует Россия, и что другого выбора у них нет. Вот как-то так, как-то так. Ну, это интересно. Пускай думают, в общем. В общем, как бы да. Я думаю, что в принципе у нас, я думаю, что они еще не понимают, на какие территории мы на самом деле претендуем. Но об этом пока не будем. Так, давай еще коснемся темы. Сегодня в Забайкальском крае там молодые гопники, или не знаю, там парни, девушки, там вступили в конфликт с участниками специальной военной операции. Там было два мужчины, оба инвалида, оба без ноги. Вот. И получается как? Одного они избили, второй пытался заступиться, его тоже избили. При этом побили еще машину на нашего бойца. Но, насколько я знаю, сейчас правоохранительные органы всех установили, сейчас будут как бы наказание. Да, наказание должно быть, конечно же, жестким. При этом тех, кто непосредственно избивал, конечно, там побои, все эти моменты учитывать. А те, кто присутствовал и поддакивал, подгавкивал, их однозначно нужно минимум там за дискредитацию и тому подобное. То есть всех, кто там участвовал в этой кампании, эти тёлки, эти дебилы молодые, их нужно привлекать. Они должны получить судимость. Они должны получить это пятно своей биографии. Нет, а лучше всего... Нет, не только... Что значит получить судимость? Судимость можно подожди, получить... Подожди, дугами до закончить. Давай. Дай закончить. А потом, из зала суда вот эти парнишки и девчонки в идеале тоже должны поехать в зону СВО. Вот. Парни могут классно, быть классными штурмовиками. То есть мы видим, что физически они развиты. Они имеют достаточно навыков для того, чтобы избивать инвалидов. Вот. Значит, с автоматом они вполне могут штурмовать опорный пункт. Позиции украинских геев, да, если там, верить нашей пропаганде. Да? Вот. А девчонки вполне могут быть санинструкторами, там, связистами, просто вторыми номерами в пулеметном расчете, подавать патроны, ленты. Да? Вот это было бы справедливо, на мой взгляд, при таких раскладах. Я просто хотел добавить, что тут нужно не просто, чтобы у них появилась в биографии судимость, а должен быть какой-то строгий режим, вот как-то так. Смотри, тут нет, то, что согласно по всей строгости действующего законодательства, да. Вот, я имею в виду, понятно, те, кто избивал, понятно, те, кто стоял рядом и хихикал. Но ты никакой строгач им точно не дашь, понимаешь, по закону. О, хорошо, пускай на обычный, значит, в лагерь едут. Да, ну, за это не посадят, скорее всего. Ну хотя... Как не посадят? Соучастники, что значит не посадят? Ну, братан, в избиении соучастники – это те, кто бил или держал человека, да, потерпевшего. А те, кто просто рядом стоял и хихикал, или там записывал на телефон, ну, они же как бы в данном случае, в данном виде преступления, они не соучастники. Вот. Поэтому, а вот, это касательно побоев. А вот в плане дискредитации участника СВО их подтянуть можно. Их подтянуть можно. Конечно, здесь дело должно быть публичным. Конечно. Должно быть громким и жестким, да, чтобы другим неповадно было. Чтобы просто другим было неповадно. Да, ты понимаешь, что даже дело не в участнике СВО. Человек-инвалид. Даже если теоретически, к примеру, человек-инвалид плохо на тебя посмотрел на улице. Или сказал, вы все дураки, вы все мне должны. Как бы. Ну, теоретически, да, но к примеру. Ну, это что надо иметь в голове, чтобы избивать, причем там два человека, по-моему, участвовало в избиении, инвалида, как бы. Ну, что у них в головах, как бы, да. Поэтому я думаю, что получив боевой опыт, я думаю, что люди вполне себе могут перевоспитаться. Ну, если выживут, конечно. Поэтому я думаю, что это было бы справедливо. Я с тобой согласен. Побывать там, где были эти парни, где они потеряли ноги. Я с тобой согласен, потому что я, в принципе, такой пост и написал, что было бы неплохо, чтобы вот молодых крепких ребят отправили на фронт. Боевые, видишь, боевые пацаны. Ну, вот там вот они офигенно себя реализуют, раскроют все свои таланты. Да, ну давай каким-то чепушилом не будем посвящать 20 минут нашего ценного времени. Так, давай дальше. Так, отдельно хотел бы еще отметить, поскольку сегодня везде жарко, на запорожском направлении было особенно жарко. Вот ребята оттуда писали, что на солнце было плюс 60. Отдельно хотел бы отметить, ребят, мы постоянно касаемся условий несения службы на передовой, в окопах и так далее, да, и просто представьте на этой жаре нести службу, особенно если ты танкист, к примеру, или там один из там экипаж БМП, да что угодно, да, или просто в окопах посреди поля на такой жаре. Не просто, Даня, а в шлеме, в бронежилете, потому что сейчас везде... Да, шлем, бронежилет работает, с автоматом. Работают кассетные боеприпасы, поэтому сейчас даже в туалет перебежками ты идешь в шлеме, в бронежилете. Поэтому вот... Да, да. А по малой нужде просто делаешь это лежа, потому что опасно. Да, ну и что, у нас сегодня еще удар по мосту, Чингарский мост. Ну, судя по кадрам, которые уже есть в сети, по мосту попали, там есть пробоина как минимум одна. Хотя мост свою функцию не утратил, по нему можно передвигаться, судя по всему. Но сам факт, то есть противник, то есть Чингарский мост это один из мостов, который связывает Крым с материком со стороны Херсонской области. Ну, то есть противник пытается нарушить логистику на полуострове Крым, да, то есть чтобы логистически из полуострова сделать остров. Вот. Но это как раз получается там, где поехали отдыхающие, правильно? Да, да, то, о чем мы когда-то говорили, да. Да, мы предупреждали, если кто-то не смотрел наш эфир, мы говорили о том, что надо подготовиться, собственно говоря, к данному броску, да, вам надо заправиться, собрать какие-то вещи там в плане продукты, воду, для того, чтобы вы могли побыстрее, не останавливаясь, преодолевать, значит, эти маршруты, потому что мы видим, что противник готов на все и наносит спокойно удары там, где могут ездить и гражданские автомобили. Поэтому, когда ты находишься в этом месте, ты находишься не в безопасном месте, да, то есть, ну, такой момент. Да, и, кстати, у меня есть такой, ну, не то, что инсайт, я не знаю, может, кто-то уже писал на каких-то телеграм-каналах, но, которые, если работают на ПВО, они заявили, что налет был около 8 или 9 ракет, и большая часть была сбита, там, по-моему, две ракеты только достигли точки. Так что вот ребятам, которые из ПВО, да, кто-то наш смотрит, наши подписчики, да, которые также сидят на такой же жаре, а сегодня в Крыму было, значит, 51 градус, да, то есть они находятся на боевом дежурстве и в жаре в такой, да, и вот они отражают, значит, налет этих ракет. Вот. Говорят, что сбивать можно, но ракета очень серьезная. Так что... Да, плюс эти французские ракеты «Скальп», да, уже прибыли на Украину. Уже сообщается почти официально. Ну, давай скажем еще раз, да, у нас мы уже тоже эту тему поднимали, и теперь... Что они, скорее всего, там уже давно. Да, мы эту тему поднимали, и напомним еще раз, может быть, кто-то не смотрел, теперь зона поражения, значит, ракет стала еще больше, и теперь уже всем нам придется, значит... быть готовыми к тому, что где-то кто-то будет куда-то стрелять, да, и к каким-то военным объектам. Мы видим, что в Москве стреляют не по военным объектам, да, то есть, если бы, допустим, стреляли в какую-то воинскую часть, да, или еще куда-то, там, какой-то штаб, предположим, а ракеты там отклонялись или беспилотники попадали по Москва-Сити, это одно. А мы тут видим, что противник целенаправленно зачем-то стреляет по Москва-Сити, да, то есть по гражданским объектам. То есть, ну, нужно быть готовыми и к таким вещам, да, мы уверены, что наши парни, которые сидят, значит, в панцирях, торах, там, буках и всевозможных, значит, системах ПВО, они сделают все возможное, да, но мы видим, что что-то долетает, как бы, да, поэтому надо быть готовым всем, избегать каких-то мест, по которым могут, значит, нанести удар. Ну, да. Плюс нужно понимать, что разведка противника – это не только разведка Украины, это разведка всех стран НАТО, и спутниковая разведка в том числе. То есть они, вот, как, скажем так, некоторые разведданные, которые, ну, разведдокументы, которые попадают нашим разведчикам, там вполне себе есть и как бы пересменки наших ПВО, то есть где они находятся, эшелонир, ну, насколько там серьезно. Тут просто люди сами должны понимать, да, что сейчас могут быть попытки там нанести удары там по штабам, да, если в вашем городе есть штабы, там по воинским частям, по управлениям там федеральных служб безопасности, да, конечно, паниковать не надо, но кто находится рядом, кто живет рядом, кто работает рядом, кто каждый день ходит мимо этих там зданий, просто надо быть начеку. Все. Отдельно хотелось бы сказать, еще вчера был ночью страшнейший обстрел Донецка, центра Донецка. То есть там применялись разные типы боеприпасов, в том числе и кассетные боеприпасы натовского образца. Вот. Ну, есть, конечно, к сожалению, пострадавшие, в том числе там и университет, одно из зданий университета сгорело, экономического, Туган-Барановского. При этом там, к сожалению, это был первый корпус, где все архивы были, документы, там и дипломы студентов сгорели, и архивы с момента открытия в 1920 году. То есть, ну, эти ублюдки, как бы, они вот по центру города применяют кассетный боеприпас. Вот не просто по передовой, по центру города, крупного, большого города. Просто ублюдки, как бы, ну, что тут поделать, война, и к этому нужно быть готовым. Вот, ну, в Донецке там люди уже не раз с этим сталкивались, поэтому да. Для Донецка это как бы абсолютно нормальная, ну, ситуация, да, но вообще, конечно, да, в голове не укладывается. Да. Я же еще раз повторюсь, когда какие-то удары наносятся точечным, мы еще можем как-то это оправдать, что противник там как-то контрмеры какие-то ведет, да, но когда просто попадают по каким-то жилым массивам, там, да, или, ну, это уже очень, очень странно, да, тем более в центр города, там Донецк очень людный, много кафе, ресторанов, там люди уже в таких условиях научились как-то жить, да, гуляют с детьми, и тут как бы, ну, такие вещи, как бы, это, конечно, не очень хорошо. Что, ну, на сегодня все тогда? А, да, я думаю, все. Значит, до завтра тогда. Все, всем всего хорошего. Всем пока, друзья.